Заложники Момуса. Момус в древнегреческой мифологии — бог насмешки. Глава первая. Я никогда не забирался в область законных разновидностей жульничества, за исключением одного единственного раза. Но однажды, как я уже сказал, я аннулировал решение пересмотренных статутов и предпринял одно дельце, за которое мне наверняка придется просить прощения даже по антитрестовским законам штата Нью-Джерси. Я и Калигула полк из Маскоги, что на индейской территории племени Крик, промышляли перипатетической лотереей и карточной игрой Монти в мексиканском штате Тамаулипас. А надо вам сказать, что в Мексике продажа лотерейных билетов — жульничество, которое является прерогативой местного правительства, точно так же, как прерогатива нашего — продажа за 49 центов почтовых марок достоинством в 48. Поэтому дядюшка Порфирио, мексиканский президент, напустил на нас руралов. Кто такие руралы? Это нечто вроде сельской полиции, но не вздумайте мысленно набрасывать цветными мелками портрет почтенного констебля с оловянной звездой и козлиной бородкой. Руралы — это... Ну, если посадить членов нашего Верховного Суда на мустангов, вооружить их винчестерами и послать в погоню за истцом и ответчиком по имени X и Y, то получится нечто похожее. Когда руралы пустились в погоню за нами, мы пустились в дорогу по направлению к штатам. Они преследовали нас до самого Матамороса. Мы спрятались на кирпичном заводе, а ночью переплыли Рио-Гранде, причем Калигула по рассеянности держал в каждой руке по кирпичу, который он тут же бросил на землю Техаса. Затем мы эмигрировали в Сан-Антонио, оттуда в Новый Орлеан, где решили немного передохнуть. И в этом городе, переполненном тюками хлопка и другими приложениями к женской красоте, мы познакомились с напитками, которые креолы изобрели еще во времена Людовика XV и которые по сей день подают на заднем крыльце в кружках XV века. Об этом городе я запомнил только то, что я, Калигула и француз по фамилии Маккарти. Постойте минутку. Адольф Маккарти пытались заставить французский квартал вернуть недоимку, подлежащую выплате по купонам, оставшимся от приобретения штата Луизиана в 1803 году, как вдруг кто-то заорал: «Жандармы!» Если у меня сохранилось смутное воспоминание о том, как я покупаю в окошке два желтых билета, а потом я вроде бы вижу человека, который размахивает фонарем и кричит: «Посадка окончена». Дальше я уже не помню ничего, кроме того, что железнодорожный разносчик укрывает нас сухими фруктами и сочинениями Августы Эванс.